«Время, господин посол?» — слукавил Мардин. «Время», — ответил посол серьезно, у него отпала охота шутить. Уже после того, как обед кончился, и Мардин, пройдя в соседнюю комнату, затененную в этот час, увидел внизу тусклое свечение реки и над нею Кремль, на память пришел далекий 20-й год. Не в этом ли особняке жил Герберт Уэллс перед своей исторической встречей с Лениным? Не здесь ли он разговаривал со знаменитым Вандерлипом? Не из того ли окна он смотрел на Кремль, отправляясь к Владимиру Ильичу? И не в этом ли банкетном зале был накрыт для него и для Вандерлипа стол? А старый лакей вспомнил те достопамятные предвоенные годы, когда в этом доме пел Каруза. «Необыкновенно эффектен Кремль отсюда, не правда ли?» — подал голос Керр. У него была необходимость закончить разговор, начатый за столом. «Об этом вы думаете, мистер Бардин?» «Не совсем». «Тогда о чем?» — смею спросить. Грубая прямота, с которой он задал этот вопрос, свидетельствовала об энергии посла. «Об Уэльсе. О Герберте Уэльсе. Если мне память не изменяет, он жил в этом доме, когда приезжал в Москву, чтобы повидать Ленина. Видно, густые сумерки этой комнаты были сейчас кстати. Иначе послу трудно было бы скрыть замешательство, которое охватило его при имени Уэльса. По-моему, об этом же говорил премьер-министру кто-то из посольских, когда господин премьер был прошлым летом в Москве», — заметил посол. «И он? Что он... господин премьер-министр?» «Не думал, говорит, что из одного окна с Уэльсом буду смотреть на Кремль». Бардин поднял глаза на посла. «Вот на что способно это английское искусство. С лица исчезли не только мимический знак, выражение. Стерлась жизнь, хоть укладывая в саркофаг. Единственный признак жизни — слово, оно еще было у Бардина на слуху. Как показалось Егору Ивановичу, фраза посла была столь лаконичной и такой туманной, что в ней не было смысла. Надо было копнуть да поглубже, чтоб смысл явился». «Не было ли тут намека?» — спросил Бардин. «Намека? Нет, конечно. Впрочем, на что намек?» — полюбопытствовал посол, и Бардин даже во тьме ощутил, как его собеседник втянул шею в плечи, будто приготовившись принять удар. «Ну, это известно не только англичанам, но и нам, русским», — молвил Бардин, чувствуя, что посол заинтересован не на шутку. «А что вы имеете в виду?» — спросил Керр. «Поединок. Черчилль, Уэльс, России. Это для нас факт классический. Если он не вошел в альманахи, то войдет». Наступила пауза. «Под каким знаком войдет?» — спросил посол тихо. «Под знаком дружбы таких, как Уэллс», — сказал Бардин. «У вас есть хорошая пословица. Очень хорошая. Кто старое помянет...» Последние три слова Кэр произнес по-русски, с особенной силой подчеркивая «Р». Оно давалось послу нелегко. «Кто старое помянет?» «Ну разве не надо вспоминать старое?» — спросил Бардин, притворившись непонимающим. «Не знаю, не знаю», сказал посол и, поддерживая Бардина за локоть, пошел из комнаты. «Мои русские друзья, у меня уже есть друзья среди русских, задали мне этот любопытный вопрос». Он замедлил шаг, точно стараясь показать походкой, размеренной и едва слышной, что хотел бы сообщить своему рассказу некую конфиденциальность. Они спросили: «А какими вы видите отношения после войны?» «Нет, не вообще, а в деталях, деликатных деталях. Ну, например, как поведут себя известные лица, которые к этим отношениям имеют, так сказать, касательство?» Посол встретился взглядом с Галуа, встретился неосмотрительно. Галуа по-своему истолковал его взгляд и был тут как тут. «Какими вы видите известных англичан в их отношении к России после войны?» — спросил Бардин Галуа сходу. Ему хотелось сообщить этому разговору силу. «Я говорил не только об англичанах», — заметил Керр. «Надо же с кого-нибудь начинать». — заметил Бардин, смеясь. «Черчилль?» — тут же подал голос Галуа. Он ухватил смысл разговора мгновенно. «Ну, хотя бы», — согласился Бардин, не обнаруживая заинтересованности, хотя именно эта линия разговора его и увлекла. «Каким будет Черчилль после войны, и пойдут ли ему эти годы впрок?» — спросил Галуа по-русски, и, взглянув на Кера, почти недоуменно принялся переводить свой вопрос на английский, при этом, как бы между прочим, опустил многозначительное русское впрок. Хотя он был и навеселе, но мысль его работала четко. «Но тут все ясно», — заметил посол. «Все складывается, слава богу, как нельзя лучше, и то, что мы называем взаимопониманием, будет существовать и после войны». «Каким будет Черчилль?» «Ну что ж, это не самый легкий вопрос». «И не самый трудный». Кер встрепенулся. «Не самый трудный?» «Да, разумеется», — согласился Голова. «И в вашей воле помочь мне на него ответить». «Пожалуйста», — сказал Кер, выражая готовность. Он поспешил сказать «пожалуйста». «Все зависит от того, как мистер Черчилль решит свои проблемы в этой войне. И так, как решит».